Глава вторая. С корабля на... Чак, твое двойное молоко с сахаром. Встретил Чака и Эйни офисный компьютер Киби. Подставка со стаканчиком выдвинулась из кофеварки и поплыла в сторону оперативника. «Ну, какое наше первое дело, напарник?» Эйни присела на стул для посетителей и допросов, сложив ногу на ногу. «Эй, как там тебя?» Пощелкал пальцами Чак, и тут же компьютер заполнил пробел в его памяти. «Стажер Эйни, капитан Вульфен». «Вот», — протянул Чак, отпивая горячего молока. «Стажер, не напарник, а прикрепленный ко мне ушастый и хвостатый прицеп — это раз. А два. Будьте добры, ко мне обращаться на «вы», стажер». «Напоминаю вам, Чак, что стажер имеет все права и обязанности офицера полиции». Вступился за Лиса девочку Киби. «Спасибо тебе, машинка!» Улыбнулась Лиса девочка, наклонив голову на бок, прижав левое ухо к голове и мило смотря на офицера, обнажив из-под длинных волос тонкую изящную шею. «Так чем займемся, капитан Чак?» «Слишком двусмысленно, стажер», — отозвался компьютер. «Так, для начала разбери все эти папки по хронологии исполнения, а я пока скажу кое-что выясню. Все вопросы вон, Киби». И Чак вышел из кабинета с картонным стаканчиком молока, оставляя девушку с роботом. Как только дверь захлопнулась, Эйни обратилась как бы в пустоту, оглядывая завалы. «Не понимаю, зачем нам бумажно-пластиковые носители, когда есть голопроекторы?» «Сети взламывают, информацию воруют, поэтому участки не подключены к мировым сетям, а внутри действует информационный карантин на действующие производства. Все материалы, которые находятся в производстве, доступны только на таких вот носителях». «Но ведь в патрульных шлюпках есть информация о преступниках и о тех, кто в розыске», — спросила Эйни. «Да, но в случае утечки это никак не повлияет на текущие материалы», — пояснил Киби. «Как можно копить столько дел?» — удивилась девушка, перебирая папки. «Эмма, это вопрос не ко мне, а скорее к Чаку». «Слушай, а как у Чака с девушками?» «Он же на меня почти не смотрит», — махнула Эйни рыжим хвостом. «Он, случайно, не голубой? А может быть, он сексист или расист? Я не видела у него генных модификаций». «Поздравляю вас, Эйни. Вас хорошо учили в академии, вы попали 2 из 3. Он и сексист, и расист». Компьютер немного подумал и изрек, дополнив. «Но не голубой точно». Хотя, если прислушаться к Шазил Филипповичу, то каждый наш сотрудник, по его мнению, периодически становится голубым, в смысле. Он даже нас, бесполый искусственный интеллект, гомосеками называет. Хотя вы такие же, как и мы, искусственные, ведь уже более 100 лет и нас, и вас производят в инкубаторах. Понимаете, о чем речь? Мы такие же искусственные, как и вы». «Понятно. А ты, случаем, не кибернационалистка?» «Хм», — задумалась машинка. «А что тут такого? Ведь положительные качества нашего вида более ощутимы, чем белковых форм». «Так, ясно». Лиса-девочка поняла, что в ИИ она поддержки не найдет, и вновь осмотрела папки, успевшие покрыться пылью. «А тут вообще уборка происходит?» «Зачем? Чак тут не бывает», — удивилась Киби. «Почему же его держат тут, раз он не работает?» «Он работает, но не с бумагами и пылью. У него, скажем так, свободное посещение. Просто его бабушка — глава клана Бурых Клыков». «О, крутая семья!» — восхитилась лиса-девочка, присаживаясь обратно на кресло и отложив папки на их пыльные места. «А чего он тут работает? Набивает рейтинг в спирите?» «Ну, его мама с отцом не в ладах с бабушкой. Все потому, что отец не был создан чистым волком Фури, а лишь потом трансформировал себя из человека». «Что тут критичного? Все так делают», — повела плечами лисичка. «Ничего критичного, но как будто ты кланы не знаешь. У волков там все строго, ритуалы там разные, посвящения. Его семья и планетарного кредита не взяла у клана. Даже назло бабушке создали Чака человеком, мол, он сам решит, кем ему стать». «И...» «Чак свою семью любит и вроде с бабушкой общается, но из-за того, что папа с мамой принципиальные, работает тут. Да и бабушка их давно простила, но что с них взять? Волки упрямые, как собаки». «Да, сложная ситуация», — протянула Эйни. Но я тебе этого не говорила. И про спирит. Вроде как ему на эту репутацию наплевать». «Окей, Киби», — произнесла Лиса девочка, все-таки встав и обратив свой взор на папки. Аналитик, невысокая девушка-ящерица в очках, с маленькой грудью и рыжим хохолком на голове, нашла Чака, сидящего в комнате разборов, допивающего третий стакан молока с сахаром. «А Вульфин? Распределение на тебя!» Сердито ткнула она в него папкой. «Как? И это на меня? Мне тут стажера повесили. Ты бы ее видела, Зелине. Высокая, пышногрудая, судя по взгляду и улыбке, тупая, как пробка лиса-девочка». «Хм!» — поправила ящерка стекла тонких очков. «Не удивлена, что пышногрудая и тупая. Частая комбинация. На грудь деньги есть, а ум же не купишь». «Ну и я же не педагог, за ней подтирать везде». Чак отрешенно смотрел, как группа захвата в составе «Фури Горилл» вернулась с задержанными чернокожими парнями. «Короче, Чак, я тебе сочувствую, но распределение на тебя. Патруль уже на месте, тебя ждут. Кровь, кишки раздикобразила, все как ты любишь». «Надо, чтобы она сама от меня отказалась и поменяла куратора, а лучше отдел», — безэмоционально произнес Чак. «Так свози ее на эту бойню. Говорят, что убит Фури-волк». На этих словах Чак встрепенулся и вырвал пластиковую папку с мелькающими картинками из рук ящерицы. «Чего ж ты сразу не сказала?» Со скоростью машинки для печатания планетарных кредитов перебирал кадры оперативник. «Я сказала, просто тебе бы спать ночью, а не по клубам тусить». «Спасибо, я побежал». Чак вскочил с места и рванул в гараж, набирая Киби на коммуникаторе под молчаливые качания головой женщины-ящерицы из аналитического отдела. Голограмма возникла по центру кабинета. Запыхавшийся Чак был уже в шлюпке и недовольно смотрел в сканер. «Стажер с хвостом, дуй вниз, у нас работа», — произнес он. «Я в гараже». «Отлично», — кинула папки на свои места Эйни и, махнув тем самым хвостом, вышла из кабинета. Чак летел почти молча, изрекая на любую сказанную вещь стажера лишь однотипные и односложные слова. «Угу. Нет. Хм. Угу». Эйни болтала как не в себя, расстегнув комбинезон сверху, чтобы ее грудь третьего размера могла загорать на солнце. Ее волосы развивались, а темы не заканчивались. Она болтала о том, что в полицию ее привела тяга к набору рейтингов «Спирит», что сначала хотела в пожарные, однако она завалила тест по физической подготовке, все потому, что экзаменатор, девушка, завидовала ее комплектации. А вот в полиции физо принимал мужчина, тоже без модификации, но такой трогательный. Психологический портрет сформировался у Чака в первые минуты. Лиса-девочка играла роль глупенькой, красивой, легкомысленной лисички, которая всегда нуждалась в помощи и внимании со стороны мужского пола. А мужские руки за это открывали для нее все двери на ее жизненном пути, только завидев хвостик, ушки и, конечно же, грудь. Болтающий стажер хуже начальника. Выдохнул Чак, паркуясь у скопления автомобилей и полицейских шлюпок низкого полета. На месте преступления руками ничего не трогать. На всякий случай напомнил Чак, хотя в академии должны были и так это вбить в умы будущих полицейских. «У меня лапки», — улыбнулась Эйни, на что Чак одарил ее суровым взглядом, намекая, что это неуместная шутка, и у нее все-таки руки. Место преступления окружила толпа, которая блокировалась патрульными полицейскими и желтой натянутой ленточкой, на которой на нескольких языках было написано «Не входить, работает полиция». Чак отодвинул какую-то женщину с ребенком в фуре-медвежонком, поднырнул под ленту и показал дежурившим жетон, что он носил на шейном шнурке. «Это со мной». Кивнул он на Эйни, но полицейские и так застыли, словно замороженные. Лиса-девочка прогнулась в спине, делая широкий шаг в сторону ленты, и наклоном корпуса, миновав ту, показала патрульным свою лучшую, как ей казалось, часть тела. «Привет, ребят!» Помахала она одними пальчиками, и если бы дело происходило в старом мультике, то полицейские вывалили бы на нее глаза и засвистели, словно чайник, уронив челюсти и языки на пол. «Сейчас ты по-другому замахаешь», подумал про себя Чак, продвигаясь к центру событий, к накрытому брезентом телу, лежащему в переулке. Возле трупа уже крутился медицинский эксперт. «Здорово, Ники. окликнул оперативник медика, седого и лысого мужчину в тонких перчатках, присев рядом с ним. «Привет!» «Ну, что у нас тут?» «Фури-волк, тело обрито, края ран аккуратные», — начал перечислять Никки. «Умер от чего?» «Ты не поверишь, Чак, от того, что его препарировали, изъяв органы брюшной полости», — пошутил доктор своим специфическим юмором. «По характеру на кого похоже?» «Сектанты, орган Легера с черного рынка?» «Не похоже. Его растащили на органы, но не на все сразу, как сделал бы черный орган Легера, там и конечности бы ушли», — протянул Никки. «Может, времени не было?» — вмешалась Эйни, нависая прямо над трупом. «Кто эта богинеподобная лисичка?» — сощурился врач, приподнялся, обтер руку о халат и пожал ладонь девушки. «Моя головная боль». Пригляделся Чак и еле заметно понюхал труп. «Эйни Лаос, очень приятно», — улыбнулась лиса-девочка. «Николай Бизл, врач», — начал трясти руку девушке-медик. «Не отвлекайся, Бизл», — вернул доктора на землю Чак. «Все просто. Времени было предостаточно. Это не уличное нападение. Его побрили, положили в криокапсулу, и уже там изъяли органы, потом слили кровь и выкинули вот сюда». Док опустил ладонь девушки и указал обеими руками на место, где и был найден труп. «Криокапсула? Даже не ванна со льдом?» — протянул Чак. «А что было при потерпевшем? Деньги, документы? Есть ли свидетели? Личность установили?» — спросила Эйни у врача. «Боюсь, на этом моя компетенция заканчивается. Труп передадут в мое царство. Если я что-то узнаю, то, конечно же, вам позвоню. Ну, Чак, я тебе больше не нужен?» «Нет, Никки, хорошего дня тебе». «И вам, господа офицеры, не хворать». Доктор сделал несколько шагов из переулка. «А, еще пара сломанных ребер и разорванные ткани на затылке под шерстью говорят, что его выбросили сюда с высоты». Чак поднял голову вверх, похлопав пальцами по пластиковой папке, где уже был отчет прибывших на место полицейских, опрос свидетелей и биометрическое опознание личности. Фури-волк был неким Михаэлем Альф. А значит, он был не только в клане Бурых Клыков, но и дальним родственником Чака. «Так, стажер, вот тебе задача. Сейчас пройдись по квартирам, произведи опрос. Может, кто что видел, помимо того, что мы имеем в этой папке. Как только закончишь, дуй в лабораторию к Нику. Мне нужна дополнительная информация». «А ты? В смысле, вы?» — переспросила Эйни. «А мне надо кое с кем повидаться». Чак встал с корточек и направился к полицейским, бросив патрульным что-то типа «Подстрахуйте девочку с походом по квартирам» и дав понять, что труп можно грузить, а ограждение и кордон сворачивать.